Вечер мы провели вдвоем с Мэри. Мне хотелось сосредоточиться. Мэри не мешает моей мысли течь в избранном направлении. Она так вписывается в ее течение, будто мы одна голова. Свое упрямство, насмешки и упреки Мэри приберегает для других случаев. Там она отводит душу. В серьезных делах она серьезна. Нелепо было бы говорить, что я люблю ее только за это. Она моя половина. Выражение затрепано, но я ощущаю его смысл с такой остротой, словно оно первоосознано мною. Открытие, а не штамп. «Как ты полагаешь, Уан не фантом?» — спросила она как раз, когда я об этом подумал. «Это было бы уж слишком». «Почему слишком?» «Наши предки научились передавать на экран оптические образы. Мы способны переносить свои изображения на дальнее расстояние и вести разговор с изображением. Демиурги наделяют своих фантомов изрядной долей вещественности. Не продвинулись ли рамиры еще дальше по пути уменьшения призрачности? Не нашли ли они способ дублировать телесный облик?» Мне кажется, это проблема технического уровня, а не принципа. Всем нам являлись подобные мысли. Мэри только отчетливее их высказала. К тому же и Уан проговорился, что жестокие боги в облике аранов частенько появляются на планете. Мы влезали в скафандр, изображавший арана, а у них избранный образ становился собственным телом. Разница на словах была проста, но кружилась голова, когда я вдумывался, какой технический скачок должен разделять обе цивилизации, чтобы стала возможной такая разница. Мысли эти так захватили меня, что утром я пришел к Ольге посоветоваться. Ольга поселилась у Ирины. Ирина была в лаборатории, Ольга что-то вычисляла. «Если ты не можешь жить без расчетов, то сделай и для меня один расчетик». «Определи степень вещественности привидений». «Привидений, Элли? Каких привидений?» «Всевозможных. Начни с какой-нибудь бабушки английского лорда, погибшей насильственной смертью, а закончи Уаном». «Разве Уан призрак? Вот это я от тебя и хочу услышать». Ольга спокойно уселась за новое вычисление. Уверен, что если бы ее спросили, какой из дюжины дьяволов всех дьявольней, а какой из десятка богов всех божественней, она и тут, не дознаваясь, существуют ли реально дьяволы и боги, принялась бы спокойно решать простую математическую задачу. Мум с ее бездной сведений не могла быть использована, и Ольга послала запрос в корабельную библиотеку. Я с любопытством смотрел, как в окошке машинки, по клавишам которой Ольга выстукивала свои вопросы, выстраивались колонки восьмизначных цифр. Ни одна мне ничего не говорила. «Предварительный ответ готов. Возможные погрешности не превышают 4,5%, — сказала Ольга. Что касается призраков умерших лордов и их жен, слоняющихся по комнатам старых замков, то у них довольно высокая вещественность – от 18 до 22%. Статуя командора, погубившая Дон Жуана, обладала 37% вещественности. Тень отца Гамлета – 29%. Знаменитое кентервильское привидение побило рекорд – 39%. Наоборот, образы героев древнего кинематографа никогда не поднимались выше 4%. Постой, постой, что за чепуха? Ни каменного гостя, ни лордов-призраков реально не существовало, а ты им приписываешь такой высокий процент вещественности. Физически же показанные на экране люди у тебя призрачней самих призраков. Как понять такую несуразицу? Вещественность призрака – понятие психологическое. И привидения средневековых замков, и каменный гость с тенью отца Гамлета были столь психологически достоверны, что это одно перекрывало всю их, так сказать, нефизичность. Разве не известны случаи, когда обжигались до волдырей, прикасаясь к куску холодного железа, если верили, что железо раскалено? А о героях кино наперед знали, что они лишь оптические изображения. Их призрачность объявлялась заранее. Хорошо. Что ты теперь скажешь о призрачности Уана? Раньше я скажу о фантомах разрушителей. Призрак Орлана, возникший у нас на Волопасе, обладал по крайней мере 50% вещественности. Вообще же 50% телесности было верхней границей призрачных достижений разрушителей. Они творили наполовину реальные привидения. Наоборот, у привидений, созданных Андреа в битве на третьей планете, телесность была ниже. Его создания еле-еле дотягивали до 20% вещественности. Иные привидения в средневековых замках. Ольга, меня не интересуют 22-процентные миледи, несущиеся с распущенными волосами по темным коридорам. Я спрашиваю об Уане. Я как раз подошла к Уану. Я не уверена, что Уан – фантом. Но если он и призрак, то вещественности не ниже 88-процентной, почти на грани полноценного существа. Вычисление Ольги подтверждало мои опасения. Настроение от этого у меня не улучшилось. «Пойдем», — сказал я, — «нас уже ждут». В консерватор прискакал Оан, юркий, хлопотливый, доброжелательный. Он только таким и бегал на корабле. Он приветливо замахал нам всем руковолосами. А я не мог отделаться от ощущения, что Уан не здешен, что у него не лицо, а личина, что он не реальное существо, а призрак, лишь максимально оснащенный вещественностью. Я мысленно одернул себя. Удивительность — родовой признак аранов. Тайна Уана не во внешнем облике, она глубже, она грозней. Надо проникнуть в эту зловещую глубину, а не скользить по красочной поверхности. Я сказал: «Уан, наша эскадра на 2/3 уничтожена. Погибли наши товарищи. Знаешь ли ты что-нибудь о проклятом луче, так внезапно ударившем по тельцу? Откуда он? Какова его природа?» Ставя эти вопросы, я с удовлетворением заметил удивление, почти замешательство Уана. Вероятно, его поразило, что сегодня он не проникает в наши мысли так свободно, как раньше. Ответы Уана также не звучали в нашем мозгу с прежней звонкой отчетливостью. Устроенная Элоном электрическая сумятица в какой-то степени мешала и нам самим. Естественно, Уан ничего не знал о луче. Подобные явления у них еще не наблюдались. Во всяком случае, с той поры, как араны отказались от космических полетов. В преданиях тоже не сохранилась легенда о смертоносных лучах. Но если тебе неизвестна природа луча, то, может быть, ты знаешь, кто его генерировал и почему он ударил в звездолет? На это Уан имел стандартный ответ. «Вы разгневали жестоких богов. Боги покарали вас». «Покарали? А за что, собственно? Чем мы прогневили ваших мстительных богов?» «Не мстительных, суровых, Элли». Поправка Уана прозвучала у каждого в мозгу именно так. Мы потом сверяли записи дешифраторов. Содержание ответов Уана было у всех одно, а форма выражения разная. Но на этот вопрос он ответил всем одинаково. «Хорошо, суровых, а не мстительных. Хрен редьки не слаще. Не смотри так удивленно, это человеческая поговорка. Разъясни еще одно недоумение». Наши мыслящие машины блокированы неизвестными силами. На таране нарушена логическая схема операций. Схема временной связи. У машины рак времени. Да, это ты говорил. Сказать не значит объяснить. Поговорим о больном времени, Уан. Вот уж чего мы не понимаем. Почему появилось больное время в гибнущих мирах? Результат деятельности жестоких богов. Очень уж они деятельны, если могут менять течение времени. Мы до этого не дошли. Впрочем, мы не боги. Но в чем выражается их деятельность? Не знаю. Еще бы. Откуда Арану все знать о богах, к тому же таких суровых? Они ведь с вами не советуются, Уан. Возвратимся к вопросу о времени. Больное время, рыхлое, разорванное — это ведь иносказание для времени как-то измененного, не правда ли? Зачем тебе с товарищами понадобилось предпринимать бесконечно опасную попытку проникнуть к опадающей в себя звезде? Чтобы влиться в поток ее измененного времени, если здесь, в вашем гибнущем созвездии, имеется сколько угодно примеров любого изменения времени. Ты ведь и раньше говорил, Уан, что рак времени — язва здешних мест. У нас время разорванное, рыхлое. Им трудно воспользоваться, а у коллапсора время сжатое. Там время пружина, а не лохмотья. Если бы удалось овладеть тем временем, можно было бы выводить в будущее, в прошлое, в боковые сейчас любые созвездия, погибающие в ослабевшем времени. В этот миг я понял, что поймал его. Я перевел взгляд на Элона, тот чуть-чуть приподнял руку, он был готов. Уан тоже понял, что раскрыт. Два нижних глаза остались прежними, добренькие, приветливо сияющие, но пронзительным верхним оком он донес до нас свое состояние. Воистину, это было недоброе око. «Раньше ты говорил, что ты и твои товарищи беглецы», — спокойно констатировал я. «Но, оказывается, вы экспериментаторы. Вы собирались, в принципе, овладеть тем изгибом временного потока. Я правильно оцениваю ваши действия, Оан?» Он попытался спасти потерянное лицо. «Правильно. Мы проверяли, можно ли выскользнуть в прошлое или будущее. По прямому ходу времени прошлое невозвратимо. Граница будущего сдавлена очень низким потолком, реальным настоящим. Граница прошлого упирается в непреодолимый пол, все то же реальное настоящее. Выходы лежат только в обводах времени, а не в прямом его течении. Здесь мы всегда пребываем в сейчас. Все эти обводы из настоящего в будущее и прошедшее мы и искали. Осуществляются они лишь в коллапсорах. В них лучшие печи природы для разогрева и искривления времени». «И после всего, о чем ты нам рассказал, Уан, ты будешь по-прежнему утверждать, что ты и твои погибшие товарищи Араны?» Он не ответил. С ним совершилась разительная перемена. Он уходил. Он еще оставался и уже исчезал. Он был и переставал быть. Он превращался из тела в тень. Он проваливался в какое-то свое чертово инобытие, оставляя нам в наличности лишь силуэт. «Элон! Элон!» — отчаянно закричал я. Элон не хотел испытывать на нас крепость защитных полей, но надо было действовать быстро. Нас всех поразбросало, когда заработали аппараты Элона. Я вскочил и кинулся к пропадающему Оану. Мы столкнулись с Ромеро. Я снова упал. Осима с Олегом барахтались на полу. Грация и Орлана отнесло в угол. Но Уан остался. Он был схвачен намертво в миг, когда уже на три четверти исчез. Теперь он висел над нами, распялив 12 ног, разметав черные руковолосы. Два нижних глаза, широко открытые, больше не видели нас. Верхний потерял пронзительность, он казался обычным глазом, только полуослепшим. Между волосами в момент исчезновения проскочила искра, она остановилась на полуразряде, недоискрив свой короткий век. Бегство из нашего времени не удалось». Уан был остановлен в последней сиюмгновенности своего здешнего бытия, зафиксирован прочно и навечно. «Прекрасно, Элон!» Я быстро подошел к оцепенелому врагу, но тут же ударился о невидимое препятствие. «Боюсь, ты забыл, адмирал, что некогда восседал в клетке, похожей на эту, и, кажется, не очень там веселился», — сказал Элон. Не могу сказать, чтобы напоминания и сопровождающий его хохот показались мне приятными. В любую другую минуту я дал бы Элону понять, что он демиург, а не разрушитель, и должен держаться тактичней. Но сейчас я готов был простить Элону прегрешение и покрупней. Я провел рукой по силовой сетке. Я был в своей прозрачной теснице живой, Элон. Я ходил, говорил, слышал, спал, видел пророческие сны и смеялся в них над вами. Живой ли Оан? Достаточно ли прочна силовая стена, если он вдруг очнется? Он не должен очнуться, Элли. Наша удача, что ускользал он постепенно, а не сразу. Он выбросил из сиюминутности лишь свою жизненную энергию, а телесный костяк не успел увести. Я зафиксировал Уана в последний момент существования. Теперь миг превратился в вечность. И если Уан каким-то чудом оживет, прозрачные эти стены ему не разорвать. Я вспомнил расчет Ольги. Оптические изображения и вправду обладали такой малой вещественностью, что их стирали с экранов мгновенно, одним поворотом выключателя. Чтобы истребить фантомов на третьей планете, Андре понадобилось вызвать в них колебательные движения энергии. Если наш пленник — фантом, то он стал жертвой своего совершенства. Но фантом ли он? «Что будем делать с этим чучелом, Элли?» — спросил Олег. Я показал на стену, противоположную той, где возвышался саркофаг Лусина. «Поставим предателя сюда. Пусть убийца с раскаянием глядит на свою жертву». Олег вздохнул. Допрос не дал всего, на что надеялись. Мы так и не дознались, чем разгневали Рамиров и как восстановить повреждения. И самое главное, ничего не узнали о боевом луче Рамиров. Зато мы узнали, что и Рамиры могущественны не беспредельно. Их лазутчик признал, что они экспериментировали со временем в антивзрыве коллапсара, отыскивая приемы его использования. Рамиры что-то ищут. Значит, не все у них есть. Не всем они овладели. Разве это не утешительно? Ромеро иронически усмехнулся. Вы так радуетесь, Элли, будто и впрямь поверили, что они совершенные боги, и сейчас испытываете облегчение, обнаружив, что заблуждались. Я и вправду радовался. Только не от того, что верил в божественность Рамиров. Черта мне было в их божественности. Но в безмерность их могущества я начинал верить, как уже поверил в их жестокость. Допрос Уана свидетельствовал, что не все в их власти, иначе зачем бы ему понадобилось так трусливо удирать? Они в техническом развитии ушли вперед нас на порядок, от силы на два. Это еще не такое превосходство, чтобы отступать перед ними». Одного результата мы, во всяком случае, добились, друзья. Среди нас был соглядатый врагов, мы его обезвредили. Если борьба с Рамирами не утихнет, они лишатся важного преимущества».